«Первая фаза национальная завершена», — объяснил капитан. «Переходим к международной фазе». Капитану, очевидно, не было и 30. Это был красивый молодой человек. Он явно походил на сестру, хотя и представлял более обычный тип. Сейчас он рассмеялся, обнажив ослепительные зубы. Подобно своему зятю, он взял фуражку и стек, машинально поправил ремень и портупею на мундире цвета хаки и обнял сестру, прижал к себе и расцеловал щеки на западный манер. «Госпожа президентша, первым спешу поздравить вас», — сказал он по-английски. Она проводила его до порога виллы, подождала, пока он уселся за руль своего джипа, и помахала ему рукой на прощание. Капитан уже включил передачу и повернул на проспект, ведущий в западную часть города. Город был странно спокоен для столицы, так что ставший театром государственного переворота. Никаких пулеметов на углах улиц, никаких патрулей на тротуарах. Обычные движения автомобилей и автобусов. Правда, капитан вовсе не направлялся в центр города. Он миновал английское посольство. На следующем перекрестке Осман Загари увидел танк на боевой позиции и едва удержался от веселого приветствия офицеру, курившему, высунувшись из башни. На груди офицера висел бинокль, на голове были наушники, у самого рта микрофон. В приветствии не было никакого смысла. Практически никто из офицеров не знал капитана Загари, только недавно назначенного в штаб 7-й бригады. Он проехал еще добрую сотню метров и резко затормозил, привлеченный необычной деталью. Осман Загари вдруг осознал, что опознавательный знак на башне танка вовсе не принадлежит 7-й бригаде. Ведь голова тигра — символ 3-го танкового полка, обеспечивающего личную безопасность президента. Молодой офицер слегка присвистнул. Так вот почему переворот прошел без сучка, без задоринки. Мураду удалось привлечь на свою сторону президентскую гвардию. Капитан решил ехать дальше. Вне всякого сомнения, он сделал правильный выбор, последовав примеру сестры и разыграв карту блистательного генерала. Лейла вышла замуж по любви, когда Салах ад-Дин Мурад был всего лишь одним из многих подполковников. Он же, Осман Загари, вступил в заговор с открытыми глазами. Он даже мог похвастаться тем, что находил своего истоков. Завтра, да нет, уже сегодня, благодарный зять откроет ему путь к головокружительной карьере, этапы которой он давно для себя определил. Он вновь затормозил в нескольких сотнях метров от посольства Франции. Еще два танка президентского полка находились на позиции. Военные перегородили улицу. Грузовики разместились под пальмами общественного парка. Капитан включил вторую скорость и медленно подъехал к офицеру, который, казалось, контролировал доступ к посольству. В последний момент он резко вывернул руль влево и оказался на открывшейся перед ним широкой улице. Конечно, не стоило привлекать внимание к визиту, который он собирался нанести, но его удивило неожиданное скопление войск. Ни в одной из бесед с генералом не поднимался вопрос о необходимости обеспечения безопасности посольства, а тем более французского. Погруженный в размышления, несколько минут Осман Загари ехал наугад, незаметно приближаясь к центру. На подступах к президентскому дворцу присутствие армии становилось все более явственным. Он поравнялся с двумя моторизованными патрулями, проявившими к нему видимый интерес. Выехав на берег Голубого Нила, он проследовал вдоль длинной колонны танков и грузовиков с беспорядочно мелькавшими опознавательными знаками 7-й бригады и 3-го полка. У почтамта были установлены рогатки, выставлена охрана с примкнутыми к стволам штыками. У заграждения, открывавшего узкий проход, Осман Загари увидел знакомого майора. Поразмыслив, он решил направиться во дворец, чтобы узнать, какие распоряжения были отданы его зятем. Когда он притормозил, чтобы проехать в проход, майор заметил его и поспешно поднес губам свисток. Солдаты тут же взяли автомобиль на прицел. Капитан инстинктивно повторил маневр, совершенную французского посольства, резко вывернул вправо и нажал на газ. Позади прозвучало 3 или 4 выстрела. Сердце резко забилось. Он свернул в первую улицу налево, объезжая президентский дворец с юга, проехал несколько сотен метров по прямой, повернул направо, потом снова налево, еще раз налево, поравнявшись с университетом. Вполне возможно, что за ним началась погоня, но его машина уже затерялась среди множества военных джипов. Он понял это, выехав на мост через Нил, по которому рядом проходили шоссе и железная дорога. Расположенный здесь моторизованный патруль был к нему совершенно безразличен. Через несколько секунд капитан Осман Загари уже ехал по Северному Хартуму. Он задержался на минуту у одной из редких телефонных будок на небольшой площади, которую поливал дорожный рабочий, пытаясь сбить пыль, поднятую играющими детьми. Он быстро набрал номер виллы, подождал с видимой тревогой несколько секунд и, наконец, произнес по-английски: «Лейла, у меня такое впечатление, что все сорвалось. Не теряй ни минуты. Укройся во французском посольстве. Подступы к нему охраняются. Будь осторожна. Как только представится возможность, я или Мурат свяжемся с тобой». Он повесил трубку, не дожидаясь расспросов, снова сел в джип и направился в несравненно более живописный и восточный город, нежели Хартум, застроенный в английском стиле, который он только что покинул. Он точно знал, откуда в полной безопасности сможет следить за развитием событий. Ни один мускул не дрогнул на лице генерала Салах-ад-Дин Мурада. Сидящий рядом полковник Идрисси не решался нарушить глубокое молчание. Очевидно, в столь торжественный момент своей жизни генералу было необходимо собраться с мыслями. Танки 7-й бригады находились на подступах к президентскому дворцу, служившему некогда резиденцией генерал-губернатора Судана. В те времена длинная и широкая набережная, обсаженная благородными пальмами, называлась проспектом фельдмаршала Китченера. Но генералу Мураду не пришлось полюбоваться восхитительным видом. Командирский джип уже въезжал в ограду дворца. За караульным постом ему салютовала парадная рота. Машина остановилась. Генерал в сопровождении 2 полковников совершил обход своей гвардии, а затем быстро и решительно вошел во дворец. Караул, застывший в торжественном приветствии, образовал живую изгородь по обеим сторонам лестницы. Когда генерал поднялся на площадку 2-го этажа, во внутреннем дворе зазвучал военный марш. Мурат подошел к окну. По разным сторонам от музыкальной команды, здесь были и духовые, и ударные, выстроился батальон в ожидании традиционного обхода. 2 лейтенанта исполняли функции привратников у президентского кабинета. Они церемонно распахнули обе створки двери, и, несмотря на исключительное самообладание, генерал Салах-ад-Дин Мурат замер на мгновение на пороге. Великолепный зал был обшит панелями из ценных пород дерева. За большим президентским креслом 2 перекрещенных суданских флага. И раньше генерал нередко посещал этот зал, но сегодня он входил сюда как хозяин. Он направился к письменному столу, обошел его, устроился в кресле, украдкой погладил потемневшее от времени дерево. Полковники Шукери и Идрисси застыли по обе стороны от него, словно верные адъютанты. Во внутреннем дворе за спиной генерала по-прежнему играли марш. Он прикрыл на мгновение глаза, подумав о том, что очень скоро народ Хартума и всей страны устроит ему единодушную овацию. При этом он почувствовал что-то вроде легкого головокружения. Он достал из нагрудного кармана 2 отпечатанные на машинке страницы и обратился к Идрисси. Я хотел бы, чтобы это заявление было немедленно передано по радио и опубликовано, — сказал генерал. Полковник принужденно улыбнулся. — Мне кажется, господин генерал, что с заявлением можно немного подождать. Разве у нас нет более неотложного дела? Генерал Салах-ад-Дин Мурад поднял глаза на склонившегося к нему офицера. Их взгляды встретились. Он подумал. — Ах, вот в чем дело. Господа ожидают расплаты наличными. Я в их власти. Но я ведь вовсе и не собираюсь уклоняться. — Хорошо, — сказал он громко. — Вы правы. Вас звание может подождать. Генерал притянул к себе президентский блокнот. Снял с ручки колпачок, и его рука быстро забегала справа налево, выводя арабскую вязь. Ему не требовалось обращаться к записям. Все имена были на памяти, и решения были хорошо обдуманы. Сначала на чистом листе бумаги появились имена членов военной директории, или хунты, как говорят на международном жаргоне. За Шукейри и Идрисси следовали все старшие офицеры, принимавшие участие в заговоре. Затем шел список низших чинов, которым активная поддержка государственного переворота принесла немедленное продвижение по службе. Потом несколько высокопоставленных гражданских чиновников, призывавшихся на ключевые посты. И, наконец, полдюжины хартумских банкиров и бизнесменов, предназначавшихся на роль советников нового правительства. Здесь были все, с кем в течение 6 последних месяцев генерал Салах-ад-Дин Мурад терпеливо готовился к захвату власти. В самом конце списка членов хунты значился подполковник Осман Загари, назначавшийся заместителем министра иностранных дел и поверенным в делах по реализации наших договоров о финансах и сотрудничестве с правительством Франции. Минут 10 генерал писал в тишине, которую нарушали только звуки военного марша. Он подписал обе только что исписанные страницы и протянул их генералу Идрисси. — Удовлетворены? — невозмутимо спросил он. — Более, нежели я способен выразить, господин генерал, — ответил полковник. — Что же касается воззвания, может быть, вам угодно записать его лично? Техники с радио ожидают в соседнем зале. — Прекрасная мысль, — одобрил генерал Салах-ад-Дин Мурад. Он подумал о том, что не помешали бы и фотографии. Взял привычным движением фуражку и стек, встал и направился к двустворчатой двери. Вновь она распахнулась перед ним, и он оказался на просторной площадке перед президентским кабинетом. Когда двери за ним закрылись, генералу понадобилось несколько секунд, чтобы осознать ситуацию. На него смотрели стволы 10 автоматов. 2 полковника взяли его под руки. Он оказался лицом к лицу с генерал-президентом, пронзавшим его взглядом, полным ненависти и презрения. Это был толстый, раздражительный мужчина, лет 40, внушавший страх своей макиавеллической жестокостью. — Генерал Салах-ад-Дин Мурад, — прошипел он, — вы предатель и свинья. 10 солдат, державших палец на спусковом крючке, и столько же офицеров, молча наблюдали сцену, разыгравшуюся у них на глазах. Генерал-президент приблизился к Мураду, сорвал с него звезды, знаки отличия, награды и плюнул в лицо генералу, движение которого по-прежнему сковывали 2 полковника. Полковники подтолкнули арестованного к лестнице под дулами направленных на него автоматов. Генерал оказался во внутреннем дворе и зажмурился от слепящего утреннего света. Под охраной он проследовал мимо военных музыкантов, не прекращавших игры. Строй батальона раздвинулся. Он сразу же увидел столб и подразделение, выделенное для проведения расстрела. Генерала Салах-эд-Дин Мурада хотели привязать и завязать ему глаза, но он с достоинством отказался.